как Хаффлпаф. Но внутри она хочет видеть лишь клик-клак или паф-паф-паф. Фейдер еще выше, даже микшер маловат. Ее демон не хочет громче, ему так маловат. Дай больше! Прячешь монстра внутри, а я покажу тебе, как его призвать. Сюда! Ты хочешь его закрыть, а я покажу, как его приручить и играть. Каждый третий как будто первый придумал фирменный флоу. Стоп! Каждый раз убивая бит, начинаем грязное шоу. Уведем вас всех в ад, приглашать тебя не станем. В рай достаем твою тьму, будто меч самурай. Наша банда металл, ваши взгляды магнит. Это пламя давно горит у тебя внутри. Окей, я здесь, они бросят в ноль. Ну же скорей. Мы все больше разгоняем кровь. Просто смелей. Детка, я скоро буду там. Мне не надо собираться, буду налегке. Пара педали, новая модель. Пара моделей на поводке. Вокруг тьма, будто в кинозале. И лента будет для взрослых. What? Не думай, что будет завтра. Просто почили мысли все после. Пара сучек вокруг, немного тут рядом, несколько возле. Не бойтесь, мы заберемся. Не проблема, я же вынослив. Ведем вас всех в ад, приглашать тебя не станем. В рай достаем твою тьму, будто меч самурай. Наша банда металл, ваши взгляды магнит. Это пламя давно горит у тебя внутри. Будет вас ото сна.